земля священный край изгнания, того простор полей не веселит, но каждый шаг, но каждый миг таит иных миров себе напоминание. В душе встают неясные мерцания, как будто он на камнях древних плит хотел прочесть священный алфавит и позабыл понятий начертания. И бродит он вблизи земных дорог, отступник жрец, себя забывший бог. Следя в вещах знакомые узоры, он тот, кому погибель не дана, кто, встретив смерть, смущенье клонит взоры, кто видит сны и помнит имена.